Глава 2. Москва. Особняк Вяземских. Светало. Степан Аркадьевич при помощи Пафнутия стянул с себя фрак, а дальше так и рухнул на шелковые простыни в штанах и рубашке. Уже после верный Пафнутий снял с барина кожаные дорогие туфли. Остальное не решился. Громкий храп указывал на то, что Степан Аркадьевич погрузился в глубокий сон, и тревожить его было негоже. «Ох, барин, жениться бы вам!» — вздохнул седовласый Пафнутий, знавший Степана Аркадьевича еще шаловливым карапузом. Он прошел к окнам, раздвинул тяжелые портьеры и глянул на улицу. В 5 утра булочники уже начали развозить свежий хлеб, сдобу, и запах доносился даже до 2-го этажа, заставив Пафнутия сглотнуть набежавшую слюну. Мальчишки забирали стопки газет у старшего и разбегались стайками во все концы. Пролетка резво промчалась мимо, видимо, возвращая домой такого же непутевого барина, как и его Степан Аркадьевич, а может и даму-вдовицу, искавшую себе в светских салонах нового мужа. Пафнутий вздохнул, смахнул фартуком с подоконника пылинку и пошел вниз на кухню, где ожидал утешить себя маковой булкой со стаканом теплого молока. Перед глазами Степана Аркадьевича предстал потолок с амурами. Амуры немного поплыли в сторону, но позже вернулись на место, позволив Степану сесть на кровати и оценить собственное состояние. Оно оставляло желать лучшего. Голова кружилась, желудок неприятно скручивало, а главное, на душе, как водится после чрезмерных возлияний, яростно скребли кошки. «Да чтоб я еще раз поехал к графине Зябликовой!» Степан потряс головой, отчего та закружилась сильнее. И перед глазами заплясали черные точки. Вторую неделю Степан Аркадьевич исправно посещал суаре графини, вернувшейся в Москву из Парижа. Когда Пафнутий вежливо поинтересовался у барина, что такое суаре, Степан, помнится, ответил просто. «Сие, друг мой, ужин, на который зовут гостей». «Почему же вы, барин, приезжаете под утро?» — спросил въедливый Пафнутий. «Видишь ли...» Степан чуть задумался. «А ведь и правда, почему суаре, если тянется до утра?» «Пожалуй, сие же матине. Но начинается вечером, эх...» Так выходит, что начинается ужин с вечеру, а уж после сидим за беседами. Графиня Зябликова подает настоящий французский коньяк. Вот и клубника пошла, она клубнику подает. Люди, которые не смогли поспеть к ужину, подъезжают на коньяк. Многие интересуются Парижами, знаешь ли, хотят услышать последние новости. На самом деле большинство посещавших графиню и сами бывали в Париже и вполне могли себе позволить повторный визит. Однако московские сплетни, досужие разговоры плести следовало умело, можно сказать, филигранно. Одно дело сказать «я видел, в Париже едывают лягушек», совсем другое – сослаться на графиню Зябликову, которая лично видала, как сам русский царь их ел на приеме, а уж затем велел и собственному повару приготовить точно так же, по изысканному французскому рецепту. «Нечто сам российский царь ест, прости господи, этих тварей, что квакают без удержу, как кума Авдотья. Ни слова не разбери, а шуму и гвалту, будто на базар пошел». Удивление на лице Пафнутия было неподдельным. И Степан Аркадьевич, даже вспоминая, засмеялся в голос, представив Пафнутия в шок от услышанного. «Мало того, что лягушек, так еще и улиток!» Решил совсем сразить своего верного слугу Степан. «С чесночком, маслицем да укропчиком. И потом, Пафнутий, а свататься как? Графиня Зябликовой на суаре возит девушек на выданье. Они, конечно, долго не засиживаются, но для смотрин долго и не надо». Тут промашка вышла. Степан Аркадьевич вспомнил, чем закончился разговор про суаре графини и пожалел, что упомянул смотрины. Пафнутий, в отличие от лягушек, тему невест на выданье ухватил сноровисто и мгновенно помянул барину холостяцкий статус. «Мол, пора, барин, жениться. Тогда и суаре ваши станут за ненадобностью. Будете, мол, сидеть при жене и детишках». 33-й год пошел Степану Аркадьевичу, а так и слыл он знатным холостяком. была у него тайна, которую хранил он заветно, никому не выдавая. Даже Пафнутию. Хотя, может, и стоило забыть про былое, да жениться на одной из девушек, что образованы славно, но скромные, лицом недурные, в меру начитаны. Но Степан все ждал чуда, любви безмерной, а ничего такого не случалось. «Встали-с, Степан Аркадьевич, изволите завтракать? Нынче у немцев в кондитерской замечательные вышли маковые булки». Пафнутий вошел в комнату и встал у двери, взирая на барина безвинным взглядом, не ведавшего греха человека. Пришлось задуматься. Степан осознавал, что есть хочет, но вот от слов «маковая булка» начала крутить желудок. Во время суаре графиня Зябликова любила смешивать несмешиваемое. Борщ, красную икру, пресловутых лягушек с улитками, воздушные безе и прочие изыски. Борщ почему-то у нее считался обязательным блюдом. Хотя уж лучше бы просто лягушек, щедро сдобренных чесноком, чем борщ. Как-то с шампанским борщ в который раз сочетался у Степана Аркадьевича плохо. Осознав бытие, он все-таки решился чего-нибудь откушать. «Неси, любезный Пафнутий, огурцов свежего по солу. Картошки пусть любезная твоя Марфушка наварит. Пирожки, если остались. Не в моготу уж заморского есть». Чего там напек немец в своей кондитерской, сегодня не по мне будет. Пафнутий, надо сказать, радостно поспешил вниз на кухню отдавать распоряжение. Но по дороге в который раз подумал, жениться бы барину, сейчас бы уж отобедывал. Службу утреннюю Степан Аркадьевич, знамо дело, не впервой пропустил. Когда пенял ему батюшка за то, всегда обещал исправиться, но суаре не позволяли встать вовремя. Сейчас, когда уж пора бы обедать, а не завтракать, Степан опять вспомнил об обещании, данном батюшке. Отец Михаил, несмотря на седины, оставался энергичным и бодрым человеком, а потому, не наблюдая своего крестника в церкви по несколько дней кряду, сам лично отправлялся к нему домой. Тут уж Степану Аркадьевичу доставалось по первое число, словно ему было не за 30, а 13 годков. Не успел Степан Аркадьевич отведать огурцов с картошкой, как точно в согласии с его мыслями внизу раздался звон колокольчика. «Эх, барин, отец Михаил пришел!» Пафнутий успел вбежать в комнату быстрее батюшки, перепрыгивая порой через две ступеньки, забыв про свои преклонные года. Степан Аркадьевич отряхнул крошки со штанин и встал с кресла. Он быстро оглядел спальню, в которой обычно ел, не утруждая Пафнутия накрывать в гостиной. Вид открывался не самый благостный. Постель не прибрана, на стуле висит халат. Возле окна валяются книжки, которые дарила графиня Зябликова. Читать их Степан Аркадьевич не стал. Поэзия сына графини, исполненная витиеватых слов, замысловатых выражений, но совершенно лишенная смысла, его не занимала. «Пафнутий! «Веди батюшку в гостиную, сюда не годится». Пафнутий кивнул и бросился вниз по лестнице встречать отца Михаила, которого пока задерживала разговорами Марфушка. Степан же Аркадьевич подошел к рукомойнику, брызнул на лицо воды, причесал непослушные светлые вихры. Затем без помощи Пафнутия быстро скинул вчерашнюю рубашку и надел свежую. «Хоть так», — констатировал он, глянув на свое отражение в зеркало, и отправился встречать отца Михаила. В гостиной Степан уселся в кресло и приготовился ждать гостя. Батюшка закончил разговор с Марфушкой, дав ей несколько наставлений, которые она, впрочем, и так могла получать ежедневно, так как службу посещала регулярно. Церковь, где служил отец Михаил, располагалась прямо напротив дома. Колокольный звон напоминал Марфушке родную деревню, откуда забрал ее Пафнутий замуж в город. Он также разносился по округе, умиротворяя, заставляя застыть в благоговении к такому чуду. Любила Марфушка выйти в свободную минутку из господского дома и подойти к церкви. Постоит, постоит, да дальше идет. А если в тот момент выйдет отец Михаил, то обязательно благословит. И точно чудо случится, заладится тот день, все как по маслу покатится. Наконец проводил Пафнутий батюшку наверх, к барину. Чуть дверь открылась, Степан Аркадьевич вскочил на ноги и слегка поклонился. «Рад видеть, отец Михаил, несказанно. Присаживайтесь, будьте добры. Пафнутий, чаю нам принеси, до тех маковых булок, что аж с утра обещал. Напоминать о том, что барин сам от булок отказался, Пафнутий не стал и отправился на кухню бросить в чайник черно-смородинового листа. Больно душист чай получался с ним. Дорогому гостю в самый раз. А за свежими булками пусть Васек сгоняет. Чай до кондитерской Рудольфа Брауна рукой подать. Не успеешь оглянуться, прибежит сынок со свеженькими. «Ну что, Степушка, не видно тебя опять!» Беззлобно посетовал отец Михаил. «Пришлось тебя побеспокоить, узнать, не случилось ли чего». «Простите, грешен», — искренне раскаялся Степан Аркадьевич. «Тут недавно графиня Зябликова пожаловала из Парижей. Все ужины устраивает. Неудобно отказать». «Видал», — кивнул батюшка. «Захаживала она к нам. Пожертвование сделала. Щедра графиня. Да как стало нынче заведено, пытается деньгами за грехи расплачиваться. Я исповедоваться ей предложил, на службу прийти. Но она тоже вот на ужины ссылается. Некогда, мол. А следовало бы немного суеты поубавить. Суета от настоящей жизни отвлекает, от нашего предначертания. Эх, знать бы мне его предначертание это!» Степан вздохнул, искренне попытавшись представить себе иную настоящую жизнь, чем та, которую вел обычно. Отец Михаил встал и прошелся по комнате. Богатая светская обстановка не шла ни в какое сравнение с убранством его скромного жилища. Но модные статуэтки да броская мебель не вызывали в нем ни трепета, ни уж тем более зависти. «Дано тебе было, Степушка, с детства много!» Начал говорить он медленно. «А вот все без толку. Родители твои смотрят на тебя с небес и горюют, что не сумели втолковать ничего о смысле жизни и предначертании. О том, что род бы свой продолжить надо, рассказать детишкам историю семьи, как отцы их за Бога и родину воевали, как верно им служили в мирное время». «Может, мне на войну пойти?» — встрепенулся Степан Аркадьевич. Отец Михаил покачал головой. «Что просто так шашкой махать, да из ружья палить? Войны нет, слава Богу, ты бы, Степан, женился. Ходишь к графине Зябликовой на ужины, так хоть невесту себе присмотри». В комнату вошел Пафнутий с подносом. Пока он расставлял посуду, Степан Аркадьевич задумался над своей судьбой. Вроде и жаловаться не на что, а ведь прав батюшка, бессмысленно его существование. Родители умерли один за другим, когда Степушке исполнилось 16. Остался он один, но с большим наследством, мотать не промотать. Получил отличное образование, даже в Оксфорд съездил в далекие английские земли. И что с того? Ну, способен изъясняться не только по-русски, но и по-французски, и по-английски, да на латыни. Было бы чего изъяснять. «Вы же знаете, отец Михаил, не могу я жениться», — пробормотал Степан, когда Пафнутий вышел из гостиной. «Не могу забыть ту девушку, хотя уж сколько времени прошло. Искал ее, писал письма, никакого ответа. Пропала, будто и не бывало. А потом выяснилось, умерла. Думаю, ты имеешь полное право найти себе жену. Больше 10 лет прошло. Тяжело мне эти слова говорить, но тебе надо постараться забыть прошлое. Отпустить. Иначе пропадешь ты, Степушка, пропадешь в этой суете своей. Видишь сам, не помогает это забыть. Только забыться. На ночь, на день. А потом память снова тебя гложет. Но если заведешь семью, начнутся приятные хлопоты». Отец Михаил вспомнил детей и внуков, сколько ночей с ними провел, успокаивая, да сопли утирая малышне. «Как первый родился, думал, не справлюсь. Держу крошку на руках, а у самого от страха поджилки трясутся. Вдруг чего ему сломаю, уроню, не дай бог. Такой крохотный!» Батюшка заулыбался. «А сейчас счастья большего нет, чем новорожденного крестить, внучат нянькать». Взгрустнулось Степану Аркадьевичу. «Чудо хочется, отец Михаил, чудо! Приходи в церковь, помолись, попроси Господа. Что есть сил, попроси, и молитвы читай. Оно может статься и услышит твою просьбу».